1931 год. 1427. 1 января. Потому данное для основания нужно так беречь, ибо без камня основания здание не может стоять. Потому начинание, которое стоит на утвержденном творчестве, нужно так охранять. Потому будем строить дела красоты и увенчаем новую ступень красотою. Так можно достичь врат прекрасных. 1428. 2 января. Правильно написать о нужности соблюдения чистоты помыслов, как озон учения неотвлеченно. 1429. 4 января. Именно нужно удержать нить, которая может принести и благосостояние, и благословения. Не нужно мечтать об успехе, когда гниет самое основание. Конечно, мы сделаем, как нужно, но нужно предупредить легкомыслие и предательство. Множество путей предательства, но не равны ли они? Помыслить нужно, где право затруднять сложенный путь. Суждено так много прекрасного, и уже приблизились сроки. Учитель с вами, пусть сияет нить связи. 1435 января. Конечно, черная ложа старается проникнуть в основание и продержаться на темном влиянии. Потому мы будем оберегать наше основание. Потому мы должны зорко всматриваться, вслушиваться в стремление подхода окружающих. Даже щит учителя могут употребить. Потому нужно сохранить оружие, являя отпор. Если утверждение победы совершилось, то нужно осознать всю важность укрепления, потому будем укреплять все позиции. 1431. 7 января. Ведь закон высшей воли положен в основании всех действий. Ведь закон высшей воли творит все наши дела. Ведь закон наш насыщает все пространство, и только исполнение высшей воли даст венец нашим делам. Как же можно уклониться от указа высшей воли без потери явления победы? Как же можно найти лучшие пути, когда щит владыки утвержден ручательством нашим? Исполнители воли нашей ведут к победе, потому ученики должны применить самое точное устремление к исполнению высшей воли. Только так мы достигнем. Только так утвердим победу. 1432. 8 января. Чую, учение пойдет широко путями своеобразными. Не нужно утверждать на основании обычном, ибо события несут листы учения. Как ураган чистый, унесены будут, чтобы сохраниться. Не чудно, когда обычно собираются слушатели, но чудесно, если листы привлекут неизвестных. Учитель знает год, когда новое начинает складываться, как цвет папоротника. 1433. 10 января. Когда так насыщена атмосфера Земли, можно представить, каков оборот течений магнитных волн около Гималаев. Незаметно для людского понимания собирается намагничивание явленных гор. Так нужно понять, как Аполлоний и Сен-Жермен закладывали магниты, и ученики их относили их даже в дальние страны. 1434. 17 января. Так на дугах сознания мы строим все действия, так на созвучии мы строим весь план. Только явление объединения сознаний может дать нужный потенциал. Наоборот, когда устремление ведет к различным утверждениям, то творится разрушение, потому объединение дуг сознаний дает орбиту творчества. Так мы творим, так мы создаем, и план огненно расширяется и утверждается. 1435. 18 января. Около магнита соединяется земное и небесное, конечно, для чутких напряжение велико. Наполните сердца владыкою. 1436. 20 января. Советую вообще привлекать новых и опираться на неизвестных. Не наш путь общепонятных заключений. Можете свидетельствовать, что до сих пор у вас шли события нелюдской логикою. Наблюдайте течение событий, ибо этим опытом приблизитесь к сужденному. Можно видеть, как рука моя действует в последний момент. Так нужно отметить эту формулу. Так и сами научаетесь действовать, но помните, что успех такого действия зависит от наполнения сердца владыкою. Именно как меч света сверкает наполненное сердце, и опаляет, и воскрешает, и дает пищу. Так советую устремить все силы духа, чтобы укрепить доспехом сердце. Было довольно сомнений и осуждений. Нужно смотреть на мой указ, как на следствие напряженного ответа. Знаю людской хвост, наблюдал его достаточно, и хочу вам удачи. Много было не принято, но мы не должны оборачиваться, потому прошу испытать наполнение сердца. Мною решено задание превыше настоящего затруднения. Нужно помнить, как вел вас, когда наполнено было сердце. Также поведу вас всех, кто не преломит мой указ. Помните персидскую сказку, как длинноносый разбил нос, а самый малый камешек. 1437. 1 февраля. Учитель указывает, насколько можно сделать простыми средствами, терпеливо испытывая их. Например, вы смеялись над редькой, но в ней много питания для мозга. Можно указать, насколько полезны овощи сырые, но вареные теряют все силы. Явление укропа сильно помогает при усталости. 1438. 3 февраля. Прежде служили черные мессы и воздвигали статуи Бафомету. Теперь они стали опаснее, ибо, подражая нам, они отставили многие ритуалы, но обратились к силе мысли. С нами им трудно бороться, но в случае отделения мышления они могут вредить. Когда указывал сплотиться вокруг владыки, Тары и Гуру, советовал очень необходимое. Вообще следует смотреть на мои указы, как на советы неотложные. Пора понять, что даю учение не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни. 1439. 4 февраля. Так запомните, что сила и слава дел исходит из щита иерарха. Знайте, как достойно быть последователем великого иерарха. Не позволяйте вторжения в сокровенные действия и дела, данные иерарху. Будем отстаивать явление наших дел. 1440. 10 февраля. Конечно, враги бушуют, но напряженный отпор даст успех. Так будем отстаивать великое большими мерами. Только так можно победить. Умоление гуру дает соответственные результаты. Для начинаний больших нужно выявление высокое, потому нужно помнить о духе водящем и наполнить каждое действие. Так можно достичь, так будем бороться. Так сложится ступень предуказанная. Да, да, да. Так много чудесного впереди. 1441. 15 февраля. Урусвати знает ощущение наложения рук, когда древние короли возлагали руки на больных. Какую пользу можно извлечь из маленьких опытов и наблюдений? Не стесняя себя временем, ученик может обращать внимание на множество мелких явлений. Каждый день среди обычных занятий обратите внимание на проявления организма. Каждый по-своему отражает влияние космическое. Нужно лишь безбоязненно отмечать каждое ощущение. Также можно отметить даже жизнь предметов обихода под влиянием определенной руки. Повторяйте тому, кто забывает, о воздействии личности и прикасания. Напряжением всех сил победим. 1442. 23 февраля. Можно обратить внимание на зажжение центра колен. Даже пятна на коже дают те же стигматы, как после коленопреклонения. Значит, молитва может быть в сердце, являя те же признаки. Так можно собрать ценные признаки, например, ритм космических энергий в сердце или сильное набухание живота при центрах утверждается так же, как гортань, затылок и темя. Можно было бы дать столько полезного доктору, но дверь закрыта. Ручаюсь за успех, если наполнитесь владыкою. 1443. 3 марта. Представляете себе меня. Мы всегда действуем в последнюю минуту. Битва велика. 1444. 7 марта. Истинно, напряжением всех сил победим. Берегите здоровье. 1445. 9 марта. Будем также каждодневно благодарить Высшего. Чую, как нужно единение. 1446. 11 марта. Устремление нужно во всех действиях. Можно думать о деньгах, но следует дать нам послать их, не разрывая нити. Также нужно привыкнуть к постоянному росту деятельности нашей, потому сокращение дел не будет нашим лекарством, но рост дел будет отвечать одеянию нашему. Нужно усвоить, что дела данные всегда уже оправданы, ибо не было повторено это окружение, всеми оцененное. Нужно последовать за мною всею силою сердца. 1447, 24 марта. Так мысль света наполнила пространство и утвердила явление сознания необходимости духовного центра. Так можно обозначить нашу твердыню. Единство заключает круг жизни. Истинно, кто идет наполненный ответственностью, любовью, сознательно, путем уважения к иерарху, тот достигает наших башен. Так единый путь ведет к утвержденному и к явлению сознательного сотрудничества. 1448. 26 марта. Так воля иерарха пламенно насыщает планы, так сливаются сознания, и путь прекрасный так утвержден. Истинно, так мир узнает великий закон, и победу мы утвердим. Да, да, да.